Глава 14. Стелла. Ах, зачем эта ночь так была? Мы не могли насытиться, так, кажется, пишут в дурацких любовных романах. Находились на грани безумия. Точнее, не так, эту грань мы переступили, не остановились и отмахали еще километров 200 дороги в сумасшествии. А теперь я проснулась, а его нет. Только подушка, пахнущая корфом, скомканное одеяло и мы бурчащий от голода живот. Наверное, это и называется тоскливым одиночеством. От разочарования на глаза навернулись слезы. Заснула-то я в объятиях шикарного мужчины, а проснулась совсем одна, голодная и страдающая от отсутствия тяжелой мужской ручищи на моем бедре. Примерял с действительностью только умопомрачительный запах еды, проникающий в затемненную спальню через щель под дверью. Я соскочила с кровати, завернулась в простыню и пошла на аромат. На полпути меня скрутил приступ тошноты такой силы, что сразу стало понятно, туалет еще надо найти, а организм не станет ждать этого светлого мига. Схватила какую-то уродскую вазу, похоже, сделанную из меди, уткнулась в нее лицом и... Я, конечно, знал, что произвожу на тебя впечатление, ушастая, но чтоб такое... Раздался насмешливый голос прямо над моим огромным ухом. Чертов кочегар! Откуда он тут взялся? Прости! Пробулькала я в медное чудовище. Звук получился ужасающим, как будто из преисподней. Я читал, что беременным женщинам надо подавать завтрак в постель. Тогда тошнота не будет такой сильной. А еще я сходил в аптеку и купил витамины для беременных. Будешь принимать. И вообще, теперь будет строгий контроль с моей стороны и полное послушание с твоей. Промурлыкал мой мучитель. Я же чуть со стыда не сгорела, когда он вырвал у меня из рук дурно пахнущую вазу со словами. Она мне никогда не нравилась. «Мне надо домой», — выдохнула я. Как же я не подумала. Моти, наверное, с ума там сходит. На уши полицию уже, скорее всего, подняла, заодно со своим скачущим давлением. Морги обзванивала, скорее всего, и больницы, а я тут. «Не переживай. Я предупредил твоих, что ты сегодня и навсегда в моей власти. И знаешь, мне кажется, твоя тетя совсем не против». «Нет, ну надо же! Кто ему позволил распоряжаться моей жизнью без моего на то разрешения? Хотя вчера я бы, наверное, позволила ему все на свете. Но ведь это не считается». Я открыла рот, чтобы высказать свои претензии этому наглецу, но не успела. Вздрогнула от неожиданности, когда раздался резкий звонок телефона. Уставилась на тумбочку, на которой стоял монстр телефонной промышленности, похожий на Мотин, и замерла от удивления. «Они что, почкованием делятся?» «Это отцов», — пояснил Корф, рука не поднимается выкинуть. «Ты позволишь, я отвечу». Я кивнула и набросилась на поднос, оставленный Вадимом на маленьком журнальном столике. Слава богу, что он был увлечен разговором, а точнее орал и, как мне показалось, был похож на разъяренного бегемота, который, как всем известно, страшнее любого льва. Иначе бы зрелище ему открылось нелицеприятное. Я не ела, я жрала, запихивая в рот двумя руками куски чего-то невероятно вкусного, но у меня не было времени определить, что же находилось в тарелке, потому что казалось, что если я не проглочу все это прямо сейчас, то просто откину тапки. «Что-то случилось?» — спросила я. Корф бросил трубку с такой силой, что мог бы, наверное, побороть все рекорды по бросанию. Правда, вопрос мой прозвучал странно, типа «фо-фо-фо, фу-фи-фу», потому что с набитым ртом задавать вопросы тот еще квест. «Ничего, о чем тебе стоило бы переживать. Мне нужно отлучиться. Я думаю, часа на три. Стелла, прошу тебя, не делай глупостей. Дождись меня, а потом мы вместе съездим за вещами к твоей Моте. Договорились? Я буду скучать. И, честно говоря, мне очень хочется наплевать на все сделки мира и остаться с тобой. Иди, мы же не можем постоянно быть вместе. Я так тебе быстро надоем». «Никогда», — прохрипел Вадим. «Не дождешься». Я кивнула. «А что поделать? Этот мужчина действует на меня, словно удав на глупого кролика». Я даже галстук ему повязала, поймав возле двери. Он перехватил мои пальцы и поднес их к губам и обжег своим дыханием. «Ну куда я уйду? От него не сбежишь все равно. А даже если сбежишь, его продолжение будет со мной до конца моей жизни». Узел, кстати, получился кривым, но он не обратил никакого внимания на этот досадный факт. Чмокнул меня в нос и ушел. Целый день я честно смотрела телевизор, валялась в постели и пожирала найденных в кухне мармеладных медведей, запивая томатным соком. Потом немного прибралась, осмотрела квартиру, посидела на подоконнике, пялись на поганцев-голубей, дерущихся за какую-то дохлятину. В конце концов, мне все это надоело. Я легла в кровать и отрубилась. Проснулась от скрежета ключа, поворачиваемого в замке. И вот черт меня дернул. Нет, ну а что? Я же ждала Корфа, и мы взрослые люди, ничего такого в том нет, что я приму эротичную позу. И вообще, у меня гормоны с ума сходят, имею право. Я откинула одеяло, изогнулась, как падшая женщина, округлив бедро и втянув живот, и уставилась на дверь спальни, ожидая отца моих детей. «Прекрасно!» — раздался капризный женский голос в полумраке спальни. Я подскочила на кровати. «Одеяло, оно где-то здесь!» Я судорожно натянула на себя покрывало, запуталась под одеяльники, завозилась еще больше, загоняя себя в ловушку. «Замечательно! Корф в своем репертуаре. Нельзя на месяц оставить его без присмотра». «Вы кто?» — пропыхтела я, рассматривая невероятную красавицу, смотрящую на меня с такой брезгливостью, словно увидела таракана. «Я невеста Вадима», — спокойно ответила пришелица, двумя пальцами подхватывая мою кофточку, висящую на спинке стула. «А вы-то кто? Хотя, не отвечая, я так знаю. Мой любимый всегда питал слабость к дешевым шалавам. Воспитанию пролетарское, понимаешь? Пожрать на газетке, шлюху трахнуть. В этом весь он». «Но вы ведь расстались. Мне Вадим так сказал». «Господи, как же жалко я звучу. Сама виновата. Поверила гаду и подонку. Конечно, я заслуживаю ее презрения. Не знаю, как бы я повела себя на ее месте. Наверное, не так спокойно. Наверное, бы дала мне по шее и выкинула голой на улицу». «Это он тебе сказал?» — хмыкнула красавица, приподняв идеальную бровь. «Детка, ты с какой жопы вылезла? Дожить до твоих годов и быть идиоткой. Ты врожденная у тебя, да? Мужчины врут. У них врожденная функция. У них нет запретных приемов. Решил трахнуть — трахает. Даже если для этого придется наврать 3 короба, обещая золотые копи. Кур всегда любил наивных уродин. Твою ж это нечто. Самое то для извращуги. Только вот меня он не бросит. Мы помолвлены, я жду ребенка. И ездила я отдохнуть перед свадьбой. Вернулась вот только не вовремя. Хотя нет, вовремя. Если бы на землю сейчас упали небеса, я бы, наверное, пережила это без меньших потерь. Противный ком в горле вырос до размеров распустившего иглы ежа. В голове стучали молоточки, и живот скрутила болезненная судорога. Я вскочила с кровати, уже не чувствуя стыда за свою наготу. Меня гнало лишь желание сбежать от позора, от брезгливости в ледяных глазах женщины, для которой я являюсь соперницей и тварью. Хотя она права. Я ей не соперница. Я обычная ушастая неудачница. Кто я и кто она? Ее даже не назовешь счастливицей, потому что у таких, как Корф, только такие женщины могут быть. На что я рассчитывала? Наивная дура, верящая в сказки про ушастых золушек. Так не бывает в жизни. Выхватила свою кофточку из ее пальцев, украшенных дорогущим маникюром, джинсы, и метнулась, не разбирая дороги. Пришла в себя уже в подъезде. Голая, дрожащая, зареванная. Спазмы в животе следовали один за другим, и мне стало страшно. «Девушка, с вами все в порядке?» — раздался рядом со мной участливый голос. «Интересно, когда я успела одеться? Черт, стою босиком на каменных ступенях. Только теперь поняла, насколько мне холодно». Маленькая старушка тронула меня за локоть своей перманентной ладошкой, чем вернула на землю. Я гляделась по сторонам, нашла свои кроссовки, которые все же прихватила, спасаясь бегством. «Да, спасибо. Все хорошо», — улыбнулась я. Низ живота опять скрутила судорога. Я не помню, как добралась до дома, как набрала номер Моти, как рыдала в трубку. Я ничего этого не помню. Но я так благодарна тете за то, что она примчалась домой в компании Маркелыча. В сгиб локтя воткнулась игла, и боль отступила, сменившись апатией. «Я его убью! Нет, сначала кастрирую, а потом расчленю!» — пообещала Мотя. Фердинанд хмыкнул, явно поверив ей на слово. «Нечего тут хрюкать! Все твое воспитание, старый болван!» «Мотя, я тоже зол на Вадьку. Выпарю, как сидорова козла. Только успокойся, я рядом. — Не надо, Моть. Пусть он будет счастлив, — выдохнула я. Странно, как-то они общаются, Моти и Маркелыч. Но эту мысль я не стала додумывать. — Вадим, как дурак. Хотя почему как? Словно по воздуху летел. Букет еще этот дурацкий купил, который по весу больше похож на пудовую гирю и вонял на всю улицу. А карман жгла маленькая бархатная коробочка. Черт, я выбирала это кольцо, словно священный грааль. Мне все казалось, что ни один чертов бриллиант не достоин моей ушастой. Наконец нашел идеальное колечко. Такое легкое, тоненькое. Увитое бриллиантовыми веточками в россыпи мелких сапфиров. Скромное и нежное. Такое же, как волшебный крольчонок. Фаршированное моим счастьем. А получилось, как в том анекдоте, про то, как она не пришла. Дома было тихо. Ни записки, ни звука. Я прошел в кухню, налил себе виски. Подумал, выплеснул пойло в раковину, швырнул стакан в мойку, чувствуя глухое раздражение, смешанное с разочарованием. Эта самоуверенная ушастая все-таки поступила по-своему, и меня это взбесило. Хотя я и не понимаю причины своей ярости. Протер пролитый алкоголь салфеткой. Что-то привлекло меня в мусорном ведре. Взгляд зацепился за присыпанные отходами маленькие дешевые трусики, разрезанные ножницами. Просто скромсанные. Не понял. Додумать не успел. Телефон взорвался возмущенным звонком, похожим на набат. «Ну ты гад!» — заорал мне в ухо голос Маркелыча, искаженный расстоянием. «Если бы ты мне попался сейчас, я бы тебя выдрал, как сидорова козла! Девчонки чуть спасли беременность. Вот уж не думал, что из моего любимого крестника вырастет подонок и кретин. Маркелыч, ты чего? Что со Стеллой? Мои дети, они...» У меня аж забу дыхание сперло, пока я ожидал приговора. Что произошло? Почему моя зайка сбежала? Неужели это от того, что я не давал ей покоя всю ночь? Так она не была против? Я чертов придурок. Моя девочка спасала детей, потому ушла. А я злился, как бородавочник. Только потому, что давно не бухал, наверное. Другого объяснения логического найти не могу. «В порядке, твои дети!» — прорычал Фердинанд. «Ты с бабами своими разберись!» Ключ в замке заскрежетал, я напрягся. «Маркелыч, если ты так пошутил, то я тебя урою, невзирая на твои заслуженные седины!» — прохрипел я и бросился в прихожую. Стелла вернулась, ну, конечно. Это была не моя зайка. «Здравствуй, дорогой! Я вернулась, ты рад? На улице холод собачий. Шубку примешь, или мне так и стоять у порога? Я нам вкусненького принесла». Лилька улыбалась, показывая белоснежные виниры. «Трусы ты порезала?» — спросил я спокойно, понимая, что если сейчас не выдохну, то взорвусь и наломаю дров. «Какие?» — взмахнула ресничками моя бывшая невестушка, и я понял, она врет. «Это из-за этой суки. Я чуть не лишился того, что еще даже не успел подержать. И моя зайка страдает по вине этой холеной гадины, нагло на меня смотрящей». «Цветы красивые. Кор, скажи честно, ты ждал меня?» «Вот эти трусы. Твоя работа». Я выудил из мусорки трикотажные трусишки, изрисованные цветочками, и сунул под нос застывшей, как изваяние, Лильки. Она поморщилась, оскалилась, как мелкая чихуахуа. Только что за руку меня не цапнула. «Ты была здесь, не так ли?» Я сделала шаг в сторону красотки, которая сейчас была мне отвратительно до тошноты. «Да ты что? Я к этому божеству палкой не притронусь. Зато ты, дорогой, совсем рехнулся. Подбирать дешевых маленьких шлюшек с улицы — это же моветон. Но ты всегда любил жрать на газетке, так что я не очень удивлена», — ощерилась сучка. «Черт, и как я мог с ней спать? Она же похожа на бактерию. Такая же безмозглая, вредоносная и болезнетворная. Знаешь, почему я не родила тебе ребенка?» «Потому что эгоистичная сука!» — ухмыльнулся я. «Потому что ты никогда не сможешь стать нормальным отцом, Корф. Потому что обуздать тебя невозможно. Еще миллион потому что. Я сделала это дурочке благо. Ей нужно бежать от тебя, как от черта, потому что ты не умеешь долго любить». «Значит, ты просто плохо меня знаешь, дорогая», — прохрипел я, не желая признавать горькую правоту ее слов. «А вдруг я и вправду не смогу дать мое шастое счастье?» «Вот видишь, ты уже сомневаешься», — улыбнулась Лилька. «А ты выпивать. Легче сразу все станет и понятнее. «Пошла ты!» — прорычал я, едва сдерживая ярость. Мама всегда говорила, что бить женщин — поступок недостойный мужчины. И до сегодняшнего дня я следовала этой аксиоме. Но вот именно сейчас мне хотелось спустить эту холеную суку со ступеней, а потом напиться, потому что я, наверное, вправду подонок. «Убирайся!» — выдохнул я устало. «Бухло забери!» И я не сомневаюсь, потому что впервые в жизни люблю. Люблю по-настоящему. Свенсон просил передать, что он тебя уничтожит, выплюнула Лилька, обернувшись у самой двери. Черт, так вот с кем она спуталась. Ну надо же, два неудачника. И я ему помогу. Кофе, я не умею прощать унижение. Желаю вам любви и семейного благополучия, захохотал я, снова пропустив угрозу мимо ушей. Наверное, я и вправду идиот, но сейчас у меня были дела более важные и насущные, чем прислушиваться к лаю обиженок.